и просрал мюзикл. О чем ты говоришь? В следующий раз мы с тобой напишем, следующего раза не будет, Юлик. Разве ты не помнишь? Это Америка. Она дает только один шанс. Он, Юлик Взоров, оказался прав. Прошло с тех пор уже 15 лет, но я никогда больше не видел и не слышал его Взорова фамилию, тем паче на Бродвее. Постскриптум. Конечно, здесь бы и поставить точку, ведь сюжет этого боя на чужом поле исчерпан. Я проиграл его снова в сухую. Но, как известно, авторское самолюбие сдается последним, и я был уверен, что мой Распутин достоин лучшей доли. Пусть Юлик провалился со своим мюзиклом, разве он имеет эксклюзивные права на биографию Распутина? Да, он подрядил меня бесплатно написать этот мюзикл, но он вышвырнул мою работу и меня самого из этого проекта и бездарно провалил всю затею. Но ведь то, что я придумал, мое. Я зарегистрировал свое либретто в отделе регистрации авторских прав при библиотеке Конгресса и имею полное право продать свою работу кому угодно. Вот только кому. Я не знал в Нью-Йорке ни одного продюсера и даже ассистента продюсера. Иными словами, я все еще был полным чужаком в этом городе. Ни одна бродвейская и даже офф-бродвейская собака меня тут не знала. И к тому же мое либретто было написано по-русски. Кому я мог его показать? И вдруг оказалось, что есть кому. И даже не больше, не меньше, как самому в то время знаменитому кинорежиссеру, постановщику великолепного киномюзикла «Волосы», а также «Полета над гнездом кукушки» Милошу Форману. Ну да, конечно. Как же я раньше не сообразил. Милош Форман, выпускник ВГИКа. Он должен говорить и читать по-русски. Я ринулся в Колумбийский университет, где Форман в то время преподавал на кинофакультете, а точнее, где у него, как у Герасимова в ВГИКе, была своя режиссерская мастерская, с которой он тоже, как в ВГИКе, по четвергам проводил занятия. Мне было в то время уже 40 с чем-то лет, я был автором 7 фильмов и прочее, но я, как последний проситель, стоял в пустом коридоре Колумбийского университета и ждал Матра. И вот распахнулись двери его аудитории, стайка юных студентов выпорхнула оттуда, а следом молодой летящей походкой вышел и сам Форман, мой сверстник. На нем был светлый джинсовый костюм, легкие мокасины, а на лице — зарницы нового будущего успеха. Он приступал тогда к постановке «Амадео». Я, ничтожный, отлепился от стены и заступил ему дорогу. Сказал по-русски: «Милош, здравствуйте. Я ВГИКовец, как и вы. У меня к вам одна просьба. Не можете ли вы, поскольку мы из одной алма-матер, прочесть несколько страниц? Дело в том, что кроме вас никто во всем Нью-Йорке по-русски не читает, а на перевод у меня нет денег. Я только приехал». Ужасная досада отразилась на его лице. Такую досаду я видел 12 лет назад на лице Александра Рекемчука, когда вот так же